Глава 10. Ты же знаешь, в этом мире не каждой дано быть счастливой, найти свою судьбу, своего героя. Поэтому приходится делать его самой, создавать своими руками, губами, своим сердцем, драться за него со всем миром и даже с ним самим. Ведь судьба любит тех, кто бросает ей вызов. Кинофильм «Особо опасен». Джейден. Я не чувствую боли, когда обезумевшая от ужаса девчонка впивается зубами и когтями в мои плечи. Меня раздирает ярость, взрывается, клокочет всеми оттенками алого, дублируя цвет ее блядского платья. Если бы Эрику не трясло так сильно, я бы снова подумал, что она ведет какую-то новую глупую игру, испытывая сорванные грани моего терпения. «Угомонись!» Металлическим тоном приказываю я, отдирая от себя ее руки и крепко сжимая запястья за спиной. Она не реагирует на требования, силой ударяя лбом в мою грудную клетку. Рычит и шипит, как сумасшедшая. Дикое поведение Рики не поддается моему пониманию. Удерживая руки за спиной, я стальным захватом впиваюсь пальцами в точенные заострившиеся скулы, поднимая ей голову. «Успокойся, сейчас же!» Яростно кричу я, но Эрика извивается, как змея, пинаясь и выкручивая собственные руки в попытках освободиться. В глазах неподдельный ужас и гнев, губы дрожат, смертельная белизна разливается по охваченному диким гневом лицу. В глазах распахнутых, сверкающих ярче взрывающихся фейерверков над нашими головами отражается чистое безумие. Прозрачная бирюза темнеет до насыщенного ультрафиолета, уничтожая напрочь последние капли моего сообладания. «Какого хрена ты творишь, Доусон? Ты и свихнулась!» Рычание вырывается из груди одновременно с ее высвободившейся ладонью. Она заносит руку, ударяет по щеке и оставляет борозды на моей брови от острых коготков. Оглушенный и потрясенный, я ненадолго ослабляю хватку, и этого оказывается достаточно, чтобы она вырвалась и вонзила в мою шею ногти другой руки, со всей силы ударяя коленом в пах. «Черт, ты больная, Эрика!» Болезненный шипящий стон срывается с губ, и, почувствовав свое преимущество, Эрика закрепляет результат, пиная носком туфли в коленную чашечку и, развернувшись, снова собирается бежать, приподняв подол алого платья. Опасный маневр, словно красной тряпкой перед разъяренным быком взмахнула. Мгновенно среагировав, я пресекаю ее побег, выставив вперед ногу, и она спотыкается, летит на асфальт и приземляется, как кошка, на четыре конечности. Бешеная сука даже падает красиво. Опускаюсь на колени прямо за ней, распластанной ладонью хватаюсь за волосы на затылке и переворачиваю рывком на спину, и она рычит, как взбесившаяся тигрица, угодившая в засаду. Задыхающаяся, полная гнева и желание биться до последней капли крови. И когда я оказываюсь сверху, наваливаясь всем телом, она не сдается. Сражается на равных, пытаясь зарядить лбом в мою переносицу, впиваясь пальцами в мои глаза, с силой надавливая, бьет бедром в уже пострадавшую часть тела. И надо отдать ей должное, силы в ней гораздо больше, чем кажется. Хрупкая женственность не всегда бывает беззащитной и уязвимой. В этом есть своеобразный элемент неожиданности. Град ударов ощутимо обрушивается на меня, оставляя синяки и рытвины от ногтей. Кажется, она порвала мою рубашку в нескольких местах. С такой дикой кошкой мне еще не приходилось сталкиваться. Мы валяемся на асфальте в пыли, в грязи между машинами, и над нами яркими огнями пылает небо, отражаясь цветными вспышками в неистовых горящих глазах девушки, сражающейся со мной почти на равных. Что я там говорил о незабываемой ночи? Беру слова обратно. Вычеркните нахрен этот безумный вечер из моей памяти. Рика точно знает, куда бить, и попадает в самые болезненные места и точки. Охваченная яростью, неукротимая, она бросается на меня снова и снова. «Сука!» — хриплю я, когда, извернувшись, она все-таки попадает лбом мне в нос. Зажимая ее бедра коленями, я возвышаюсь над ней, ловлю неистово колотящие меня кулачки и вытягиваю над головой, пытаясь сохранить дистанцию между нашими лицами. Она не разбила мне нос, но повторный выпад вполне может это сделать. Я удерживаю ее запястья пальцами одной руки, а второй не сильно сжимаю горло, прижимая затылок к асфальту. «Слезь с меня, ублюдок!» – сдавленно шипит Рика, глядя на меня с неистовой ненавистью, градус которой растет с каждой секундой нашего дикого противостояния. «Вырву, блядь, руки и ноги тому, кто научил тебя драться!» Мрачно обещаю я, чуть сдавливая пальцы, и распятая обездвиженная Рика плюет мне в лицо и смеется. Эта сука смеется, пока с моей щеки стекает ее слюна вместе с кровью от глубоких царапин. Опустив ее шею, я влепляю ей пощечину, но не чтобы унизить или причинить боль, а чтобы успокоить бешеную кошку. И это срабатывает. Я снова обхватываю ладонью тонкую шею, ощущая, как дико бьется пульс под пальцами. В потемневших штормовых глазах плещется изумление и злость. И страх, чистый животный страх. «А чего ты хотела, дрянь? Тебе действительно стоит бояться меня сейчас. Дрожать начинай и молиться, если помнишь еще, как это делается, и имена богов не забыла. Ни одна женщина никогда бы не посмела плюнуть мне в лицо, поднять на меня руку, вонзиться ногтями. Не во время оргазма, а чтобы разодрать в кровь кожу, причинить боль. Твое гребаное место на спине с раздвинутыми ногами, сумасшедшая шармута. Только глупая шлюха способна думать, что справится с мужчиной, что может сражаться с ним, бросать вызов. И если ты трясешь сиськами и задницей в лоскутке, который называешь платьем, то не стоит обижаться на мужчину, пытающегося оттрахать тебя, несмотря на твои жалкие писклявые нет. Какого хера, спрашивается, я ввязался в это дерьмо? Зачем влез в то, во что лезть не имею права? Знал же, блядь, что не должен вмешиваться. Пусть бы, видать, делал то, на что она сама напросилась, а потом увез в Анмар и сделал своей личной проституткой. Сначала драл бы сам, пока не наскучила, а после бы продал приятелям. Дура еще не знает, из какого болота я ее только что вытащил. И вот она, сука, благодарность, загребанное спасение, за которое мне еще придется ответить, очень серьезно ответить. Было бы из-за кого? Проклятые глаза. Все из-за них. Ведьма. Смотрю, и словно воздух перекрывает. Не думать, не дышать не могу. Ничего, кроме них, не вижу, и плевать становится на все. На мужиков ее, на фотографии голые, на которые по всему миру любой тупой ублюдок до посинения дрочить может. Представляя ее губы на своем жалком члене, на язык наглые и повадки блядские, на то, что в голове только ветер, и кроме своего гребаного «я» ничего она видеть не хочет и меня не видит. Трахаться со мной хочет и в сердце не пустит. И зачем оно мне, сердце ее? Откуда ты, блядь, взялась на мою голову? Как забралась под кожу и как вырезать тебя, выжечь, чтобы снова другие глаза во снах видеть не твои, распутные, насмешливые, дерзкие? Раздразнила зверя, девочка, теперь я буду тебя когтями на части драть, не до кровавых борозд, глубже душу из тебя выну, а назад не верну. Умолять будешь, плакаться, в ногах валяться не получишь, моя, никуда теперь не денешься. Ты облажалась, крошка. Тяжело дыша, сквозь стиснутые зубы, тяжелым голосом сообщаю я. «И что ты сделаешь, Престон? Убьешь меня?» вызывающе выплевывает Рика. Страх придает ей еще больше агрессивности. «Где твой инстинкт самосохранения, безумная? Папа полицейский не научил, что в первую очередь о шкуре своей думать надо, когда в опасности оказываешься. Драться научил, а главные азы упустил?» «Убийцу боишься, Рика?» «За ядовитым любовником бегаешь? За подружек отомстить решила? Голова твоя пустая, ты куда влезла, идиотка?» Я снова сдавливаю ее скулы, свирепо глядя в распахнутые глаза, упрямые, глубокие, колдовские, завораживающие. И чем сильнее моя ярость, тем меньше страх. Словно испытывает меня, оголить хочет. «Знаю, что задумала бестия. Не получишь ничего. Никакого удовольствия. Отменяю обещание». «Ты ко мне поэтому прицепилась? Думаешь, я убийца?» «Не повезло тебе, крошка. Хуже я. Хуже!» Склоняя голову, я провожу носом по ее щеке, вдыхая аромат ее растущего ужаса и агонии. «Ты! Я знаю! Портрет Алии видела фотографии, только псих ненормальный мертвую рисовать будет или тот, кто убил!» Хрипло шепчет она, задыхаясь и дергаясь всем телом. «Всех можешь обмануть, меня не получится! Ты их убил, ты!» «Их убил яд и алчность, и натура продажная, похотливая! Хочешь в ряд с ними встать? Приключений захотелось, наскучило задницу всему миру голую показывать, под мужиков богатых ложиться!» Запомниться решила. «Дура ты, Рика! Весело тебе сейчас в грязи, в пыли под сумасшедшим серийным фанатиком убийцей валяться!» «Значит, ты признаешься?» Темные зрачки становятся огромными, и я проваливаюсь в них, как в бездну, с выжженными до черна песками. Сухими, что горло сушит, печет, дышать нечем. «Если умная такая, то скажи, почему именно их я выбрал? Из десятков других, таких же, как ты, безликих. Пустых, красивых бабочек с опаленными крылышками». Вся пыльца, весь глянец на портретах остались яркими красками по холсту. Красота обезличенная, развенчанная, любому доступная. При жизни вас покупают, и после смерти за десятки тысяч портреты расходятся, и нет никому дела до лиц ваших и оригинальности. А может, в другом дело, Престон? И не безликий мы вовсе, а не смог ты разгадать. И купить не смог, только от тела трахнул, а до сути, до сердца добраться не вышло. Что ты знала, Марьям, об Алие? И обо мне ничего не знаешь. А зачем мне суть, Рика? Насмехаюсь я, глядя в сверкающие глаза. Ни слезинки, сухая невинность, холодная. Зачем мне сердце очередной шлюхи? Глупая ты, девочка, совсем. Ты с кем играть вздумала? Думаешь, остановить кого-то сможешь? Мир спасти? Себя сначала попробуй. Давай, покажи мне, какая ты храбрая, сильная, особенная... Закусив мочку ее уха, зубами сережку срываю и на асфальт выплевываю. И она застывает, как парализованная, взгляд проясняется, губы и ресницы дрожат. «Отомсти давай убийце подружек своих!» «Что смотришь? Страшно стало? Бояться раньше нужно было, когда в штаны мне лезло, когда в вещах моих рылась, как перед мальчиком задницей крутила. Ты что думаешь, я идиот, не понял ничего?» «Одно мне объясни, зачем тебе Ильдар сдался? На деньги его позарилась? Друг семьи, говоришь? С такими друзьями ни один враг не страшен. Думаешь, его бы твое «нет» остановило?» «А кто сказал, что я остановить его хотела?» Заявляет нагло, каждым словом масло в огонь добавляя. Сжимаю ее скулу до синяков, впиваюсь пальцами, и она продолжает через силу, через боль сквозь зубы. «Кто тебя вообще просил с кулаками на него бросаться?» «Может, у нас ролевые игры такие?» «Игры, говоришь?» — хрипло спрашиваю я, чувствуя, как в висках гнев пульсирует. Перед глазами алая пелена. Опускаю взгляд с насмешливого лица на вздымающуюся грудь девушки. Во время нашей потасовки ткань съехала, обнажив розовую плоть, мурашками покрывшуюся от нервного озноба. Рика дергается всем телом, замечая, куда смотрю. Судорожно вздыхает, испуганно, соски в камушки превращаются. Я ослабляю пальцы, спуская на шею, ощущая бешеное биение ее пульса. Крепче сжимаю женские бедра и жестко вдавливаюсь вниз живота, налившимся похотью пахом. Она жалко всхлипывает, содрогается, но не от желания, а от ужаса. «Да, моя глупая птичка, бойся, кричи. Никто не придет на помощь, только я могу спасти и покарать тебя. По-другому могло быть. Не муза ты». А разрушительница. «Да играть не получится, крошка», — усмехаюсь я, склоняясь к груди. «Меня развлекать будешь. На грязном асфальте. Не трахали тебя на голой земле еще, Рика? Нет? Значит, хоть в чем-то первым буду». Сжимаю зубы вокруг соска, и она тихо всхлипывает отчаянно. Я слышу, как ее сердце надрывно барабанит, мечется, как в клетке рвется. С треском рвется, как подол платья, по шву, на куски. Один лоскут выдирая, вытирая лицо от крови, от плевка и кидая под колеса машины. Набрасываясь на ее грудь, зубами, губами, языком, терзаю, оставляя следы на смуглой коже, укусы, отметины. Издаю низкий животный рык, когда она снова начинает извиваться, пытается сбросить, а по факту только сильнее дразнит, прижимаясь твердыми сосками бедрами. Хрипло смеюсь над ее наивностью. «Давай, детка, сильнее брыкайся. Доставь мне удовольствие». Раздвигаю бедром ее ноги, врезаясь между нами, безжалостно толкаясь эрекцией в нежную развилку, слушая хриплое отчаянное дыхание. Собираю по бедрам обрывки платья в кулак и дергаю вверх, обнажая почти до талии. Тонкие веревочки стрингов рву с треском, оставляя красные следы от впившейся ткани на нежной коже. И снова торчащий сосок губами накрываю, жадно всасываю, дразню, мучаю нежную плоть. Сдвигаясь немного, забираюсь ладонью между оголенных ног. Не церемонясь, сразу двумя пальцами внутрь, растягивая долю своего пульсирующего от нетерпения члена и наружу, на клитор, надавливая и снова внутрь, ощущая, как с каждым толчком на пальцах все больше влаги собирается, размазываю по промежности, потираю набухший комочек. Оторвав рот от истерзанной груди с торчащими сосками, поднимаю голову, глядя в запрокинутое лицо, искаженное презрением и гневом. «Отвали, ублюдок, не посмеешь! Это изнасилование! Повсюду камеры! Сумасшедший, я тебя посажу!» Кричит она, тяжело дыша, трепыхаясь, как пойманная в силки птичка. «Похер мне на твои камеры. Нет такой силы, которая сейчас меня остановить способна». И словно подсчитав решимость в моих глазах, Эрика вздрагивает в голубых безднах с неимоверной скоростью. Растет испуг, ненависть, глухое отчаяние. Губы до крови закушены, розовые пятна на скулах. «Мокрая сучка. Кого обмануть хочешь? Наказать хотела, тебе, похоже, нравится. Может, даже еще просить будешь?» Резко добавляю третий палец, задыхаясь от похоти. Ее отчаянный крик сминаю своим жестким ртом. Глубоко проталкиваю язык между сухих губ, одновременно тараня влажную плоть лона грубыми толчками. Пальцы скользят внутри бархатистых стенок, сжимающихся вокруг тугим кольцом, охренительно влажным, обжигающе горячим. Течет упрямая девчонка, но сопротивляется. Может, это меня в ней заводит, до полной потери контроля, крышу рвет. Ее тело хочет, а... разум отторгает. Подсознательно не пускает, чувствует во мне животное и боится, а покориться гордость не позволяет. Гортанно зарычав, отрываюсь, когда Рика зубами зажимает мой язык и кусает до крови. «Такого меня тоже хочешь, да, Рика?» — хрипло спрашиваю я, подняв пальцы, блестящие от ее соков, медленно облизываю, глядя в немигающие распахнутые глаза. Металлический вкус крови смешивается с терпким и сладковатым. Запах ее желания ударяет в ноздри, срывая окончательно и бесповоротно надоевшую маску сдержанного художника. «Вкусная, похотливая, упрямая сучка!» С рыком вырывается у меня, я провожу пальцами по ее губам, оставляя влажный след от моей слюны и ее соков, и, ухмыльнувшись, резко отдергиваю руку. Привстаю на колени и, перевернув Рику на живот, рывком приподнимаю одной рукой, скручивая запястья на спине. Ее платье собрано на талии, полностью обнажая ягодицы. «И трахать тебя, как суку, буду!» Собрав волосы на затылке, дергаю назад, резко, и она громко надрывно кричит. «Отпусти! Хватит! Не надо!» Умоляющие нотки наконец-то прорываются через упрямую уверенность в своей неуязвимости. «Пожалуйста, Джейден, ты же не насильник!» «Ты решила, что я убийца, Рика? С чего ты взяла, что это насилие?» Хрипло спрашиваю я, отпуская ее волосы и расстегивая ремень на брюках. «Ты кое-что мне задолжала. Игры закончились». Дернув ширинку вниз, я освобождаю налившуюся кровью каменный член, прижимая к ее ягодицам. «Все по-честному, Рика. Напрашиваешься на трах, получаешь трах. Закон равновесия, детка». Обхватив ладонью основание члена, я направляю бордовую от напряжения головку к входу. Ее голая задница мелко дрожит, пока она тщетно пытается отползти от меня и надрывно стонет от боли в плечах, когда я сильнее скручиваю запястья, вынуждая прогнуться. «Джей, нет, прошу тебя, не надо, не хочу, не так!» Отчаянно запоздалые мольбы пролетают сквозь меня. «Мне плевать, довела, достала. Я оттрахну ее, даже если она кровью плакать будет». «Наша прелюдия затянулась, кошечка моя. Хотела быть особенной. Я тебя по-особенному трахну». Хрипло выдыхаю я, поддаваясь бедрами вперед, с горловым стоном проникая во всю глубину до упора. Острое удовольствие взрывается в венах, электрическим разрядом проходит сквозь все тело, вышибая мысли, дыхание, здравый смысл. Какой нахер здравый смысл? Ее горячие тиски сжимаются так сильно, что я сам готов кричать с ней в голос». «Да, детка, вот так!» Рика надрывно вопит, пытаясь сбросить меня. И отпустив ее запястье, я хватаю крикливую сучку за волосы, затыкая ладонью рот, придавливаю сверху своим телом, и когда вхожу в нее снова, она вдруг замирает, прекратив сопротивляться, выгибается, выставляя свою сочную задницу. И я сминаю ее пальцами, насаживая на себя мощным толчком, рычу, склоняясь к ее уху. «Вошла во вкус крошка. Нравится, когда берут, не спрашивая». И в этот момент хитрое бестие резко поднимает голову, силой ударяя меня затылком в переносицу, угодив в то же самое место, что и несколько минут назад. Взревев от боли, я инстинктивно отстраняюсь, и Рика, тряся всем телом, быстро ползет вперед, опуская подол платья дрожащими пальцами. Зажимая разбитый нос одной рукой, я успеваю схватить ее за волосы и дернуть на себя. Эрика с яростным воплем разворачивается, ударяет кулаком мне в лицо, угодив костяшками в правую скулу. «Ах ты, бешеная сука!» Отталкивает себя ненормальную, кровь хлещет на рубашку, попадает в горло. «Никто меня не будет трахать, пока я сама не позволю. Я не твоя шлюха, ублюдок!» — выплевывает Рика. Все лицо горит от адской боли, а я, как придурок, любуюсь ее кровожадным видом, запоминаю каждый оттенок ярости, ненависти, неистовства, хочу до безумия. Мы оба одновременно вскакиваем на ноги, ее платье висит растерзанными лоскутами, едва прикрывая покрытое синяками тело. «Ты не убийца, ты ничтожество, Престон!» шипит она, сверкая глазами и отступая босыми ногами назад. Ее туфли валяются под колесами одной из машин вместе с сумкой. Кровь непрерывно льется из носа, но я не замечаю. Надвигаюсь шаг за шагом, не свожу ни мигающего взгляда с женщины, которую имею полное право убить. Прямо здесь и сейчас. То, что она позволила себе, за гранью дозволенного. Неважно, что позволил я. Она начала первая. Ума не хватило вовремя остановиться, пусть теперь пожинает плоды. «Ты в тюрьму сядешь, ублюдок!» — кричит она. «Будешь на стенах мои портреты кровью писать, пока я здесь ноги для нормальных мужиков раздвигаю!» Зарычав, я влепляю ей сильную пощечину, и она отлетает назад, падая на капот синего мустанга. «Ты меня ударил, мразь!» — шипит Рика, бросаясь на меня, но я успеваю перехватить запястье и толкаю спиной на капот. Склоняясь, заводя ее руки за голову, кровь густыми каплями падает на ее щеку, губы. Она кричит от ужаса, глядя в мои рассвирепевшие глаза. Что, не такого ждала от клоуна с кисточкой? Не нравятся жесткие игры от Джейдена Престона? Других не будет больше. «И этого чертовски мало. Мы не в расчете, Эрика!» Вибрирующим от животной ярости и похоти голосом говорю я, почти не чувствуя больше боли. «Ненавижу тебя, Престон!» Слизывая кончиком языка мою кровь, со своих губ она хищно ухмыляется. «Уже вижу, как ты дрочишь на мои портреты, сидя в одиночке!» «Играешь на нервах, сука!» «Специально провоцирует, реакцию проверяет. Жить надоело. Или такая отчаянная, или просто идиотка конченая!» «Если я однажды окажусь в тюрьме, крошка, меня обслуживать будет целый гарем тогда, когда я пожелаю и туда, куда потребую!» Наклоняясь, я захватываю ее дрожащую от гнева нижнюю губу зубами, оттягиваю, оставляя кровоточащую рану. Смешиваю нашу кровь, вонзаясь яростным жадным поцелуем в распухшие губы. Сжимаю ее задницу, тяну на себя, собираясь закончить то, что она прервала. Она мычит отчаянно мне в рот, извиваясь, как змея, и я внезапно чувствую, как меня силой отрывают от нее, дергая за рубашку. Я резко разворачиваюсь, чтобы выбить дурь из любого, кто посмел вмешаться. Окидываю тяжелым взглядом одетых в спецодежду мужчин. Двое из трех непроизвольно отступают на шаг, разглядев на моем лице звериное выражение. «Сэр, вам лучше успокоиться и отойти от девушки!» Невозмутимым спокойным голосом произносит один из охранников чертовой парковки. «Ни одного не видел по периметру, когда бежал сюда за Эрикой. По камерам наблюдения засекли ублюдки вездесущие». Но, как ни странно, размеренный голос и мелькнувшая во взгляде говорившего уверенностью охлаждают мой пыл, заставляя внимательнее всматриваться во взирающие на меня с тревогой и напряжением лица. Прищурив глаза, я делаю то, что мне говорят. Поднимаю ладони вверх и отхожу в сторону. Мой мозг мучительно медленно возвращается к хладнокровному анализу ситуации, забирая контроль из вырвавшихся на воле животной сутью. Склонив голову к плечу, я поочередно и пристально рассматриваю каждого охранника. Конечно, я могу с ними справиться, но надо ли? Меня здесь вообще быть не должно. Поворачиваясь назад и таким же сканирующим взглядом смотрю на застывшую на капоте и не скрывающую своего облегчения Эрику Доусон. Один из парней галантно подает ей свой рабочий пиджак, и она кутается в него, шмыгая носом и с неистовой злобой стреляя в меня ненавидящими взглядами. «Мисс, с вами все в порядке?» – спрашивает один из охранников. «Вызвать полицию?» «Было бы здорово!» – мстительно заявляет Эрика, не сводя с меня сверкающих триумфом глаз. Я криво ухмыляюсь, вытирая кровь рукавом рубашки. «Мы с моей подругой немного заигрались, парни. Она все еще в образе!» – невозмутимо сообщаю охранникам. «Иди нахрен, Престон! Я сама вызову копов!» – уверенно заявляет она, обходит меня стороной и направляется за своей сумкой. Сканируя меня тяжелыми мрачными взглядами, двое охранников на всякий случай встают между нами. Серьезно? Если что и сдерживает меня сейчас, то точно не они и никчемные угрозы Эрики. Она, конечно, может вызвать копов, но уже завтра ночью я жестко оттрахаю глупую сучку в ее же постели, и она пожалеет о каждом часе, который я проведу наедине со следователями. Мой взгляд опускается на ее голые ступни, покрытые автомобильной копотью и кровью. Болезненное напряжение сдавливает грудную клетку, вызывая кратковременный приступ удушья. Она уверенно идет, прямо держа свою спину по сырому пыльному асфальту, как гребаная королева в разорванном платье, отвоевавшая только что как минимум целое королевство. А я не могу оторвать воспаленного взгляда от ее ног. Свирепый дракон сворачивается внутри, глухо застонав от боли. В голове мелькают кадры многолетней давности. Один за другим я прокручиваю их с настойчивой дотошностью, отрицая саму возможность. Нет, блять, нет. Никаких копов, мисс Доусон. Появившись из-за неонного синего джипа в сопровождении двух широкоплечих телохранителей, непоколебимым голосом заявляет Джадир бин Кадир Аль-Маабаб. Одновременно с Рикой наклоняется за ее сумочкой и успевает схватить ее первым. «Все свои проблемы вы будете решать в Нью-Йорке». Выпрямляясь, он смотрит ей в глаза, медленно скользит вниз, жадно шаря по телу и возвращается к лицу. И мне, блядь, совершенно не нравится его взгляд. И в то же время открывает многое, потому что сукин сын понятия не имеет, кто сейчас наблюдает за ним. «Никаких скандалов на свадьбе наследника шейха, мисс Доусон». Понижая интонацию голоса, вкрадчиво продолжает Джадир, продолжая пялиться на нее. «Что бы ни случилось между вами и мистером Престоном, вы выясните это сразу по прилету в Нью-Йорк. Надеюсь, я понятно выражаюсь?» «Я не могу сейчас поехать в Нью-Йорк. Я сопровождаю...» «Вы поедете. Вертолет прибудет через...» Непререкаемо обрывает Мааб и, вскинув запястье, смотрит на часы, блеснувшие в темноте благородным сиянием дорогого металла. 3 минуты. Личные вещи, включая телефон, получите в аэропорту перед самой посадкой на рейс до Нью-Йорка. То же самое касается мистера Престона. Он кивает своим парням, и те уверенно приближаются ко мне. Один разводит мои руки, другой обыскивает карманы, а я не свожу вызывающего пристального взгляда с Джадира Мааба. У меня забирают телефон и бумажник и оставляют в покое. Я отступаю назад, застегиваю ремень и ширинку на брюках, которую до этого момента не удосужился застегнуть. Мааб, выразительно выгнув бровь, наблюдает за мной невозмутимым взглядом. «Я могу уйти прямо сейчас и должен это сделать». Рика наклоняется за своими туфлями и ищет что-то еще. Видимо, сережку, которую я сорвал с ее уха и выплюнул на асфальт во время нашей незабываемой драки. «Ваш багаж доставят в вертолет и вернут при посадке. За сохранность можете не волноваться. Мои люди сопроводят вас до аэропорта, чтобы не допустить возникновения нестандартной ситуации». «То есть нас выпроваживают?» Прижимая к груди свои туфли, гневно спрашивает Рика. «На меня напали. Не понимаю, почему я должна уехать?» «Ваше поведение недопустимо для высокого уровня мероприятия. Я обязан поступить согласно обстоятельствам». «Мое поведение?» Яростно взрывается Рика. Похоже, ей совершенно плевать на статус человека, которому она бросает вызов. Я был прав. Инстинкт самосохранения у нее напрочь отсутствует. Или дура, или уверена в своих покровителях. Выбор вариантов невелик. Джадир скалит зубы в неприятной усмешке, и я в 2 шага приближаюсь к Эрике, сзади хватая ее за руку, притягивая к себе. Она вздрагивает всем телом, но, к моему удивлению, не сопротивляется, когда я бесцеремонно отодвигаю за свою спину. «Все в порядке, мы уезжаем. Приносим свои извинения новобрачным», говорю твердым голосом и, протягивая ладонь, пожимаю руку Джадиру Маабу. Пристально глядя в холодные глаза, темные зрачки кажутся ярче и чернее на фоне покрасневших раздраженных белков. «Мои телохранители полетят с вами», — снова напоминает мне Мааб и переводит взгляд мне за спину, глядя на Рику. «Вам больше ничего не угрожает, мисс Доусон. Не имеет значения, кто спровоцировал конфликт. Его не должно было произойти. Надеюсь, что мы поняли друг друга». «Идите вы все к черту!» Натреснутым уставшим голосом бросает Рика и, вырвав руку из моих пальцев, направляется в сторону приземлившегося в 20 метрах от нас вертолету, по дороге небрежным движением плеч скидывая пиджак на асфальт. «Я тщательно изучу видео с камер, мистер Престон», — мрачно сообщает мне Джадир, пожирая взглядом прямую спину Эрики. «Я напряженно наблюдаю за ним, чувствуя, как теплая струйка крови снова скользнула по губам и, истекая с подбородка, упала на рубашку. Уверен, меня ждет захватывающее зрелище. Я не осуждаю вас. Уверен, что она заслужила все, что вы сделали. Но и девчонка не промах, да? Это она вас так уделала?» Он поворачивается, окидывая меня снисходительным взглядом. И его самодовольной физиономии сейчас очень не хватает острых когтей Эрики и ее меткого затылка. Да, и меткое колено тоже было бы кстати. Интересно, какое ждет наказание того, кто оторвет голыми руками яйца поверенному шейха? «Уверен, что это не ваше гребанное дело, Мааб», — стальным тоном бросаю я. «Всего доброго, мистер Престон», — невозмутимо улыбается Джадир и, развернувшись, уходит, оставляя меня в окружении троих амбалов в черных костюмах. «Полетаем, парни?» – ухмыляюсь я и иду вслед за Эрикой к трапу вертолета. Когда я поднимаюсь в салон, она уже там. Подавленная и бледная, смотрит в иллюминатор, игнорируя мое присутствие. Один из телохранителей садится между нами. «Они думают, что у нас остались силы, чтобы продолжить, детка», – насмешливо бросаю я. Скинув голову, она смотрит на меня с такой неподдельной ненавистью, что мне на сотую долю секунды становится не по себе. «Клянусь, что убью тебя, Престон! Ты только что испоганил мне жизнь!» Безжизненным хриплым голосом произносит она. «Только не говори, что была девственницей. Поверь, я бы заметил». Небрежно бросаю я, и она бледнеет еще сильнее, сжимая кулаки и отворачиваясь. Мы молчим всю дорогу до аэропорта, куда нас заставляют практически под конвоем. Личные вещи, документы и гаджеты получаем только перед посадкой на рейс в Нью-Йорк. Места в разных концах полупустого салона. – Почти 5 часов мучительных размышлений и тщательного анализа самой безумной ночи в моей жизни. Незабываемый вечер в Париже в центре Вегаса. Так, блять, и вышло. Я нарушил огромное количество правил за одни гребаные сутки. А сейчас практически совершаю должностное преступление. Какого хрена, спрашивается? А причина полного сбоя моих внутренних установок сидит в 7 рядах от меня и ненавидит всем сердцем. Уверен, она успела вызвать копов и очень надеется, что сразу после посадки меня под ее триумфальным взглядом усадят в машину с мигалками. И я действительно могу устроить мисс Доусон подобное шоу в качестве морального ущерба. Хотя я не чувствую себя виноватым. Она намеренно и многократно дразнила меня, пытаясь сорвать маску с Джейдена Престона, легкомысленного свободного художника, умеющего играть на грани, но не пересекать черту. И ей удалось. Мне не жаль, и другим она меня больше никогда не увидит. Боинг садится в Ля-Гардиа уже на рассвете. Закинув на плечо рюкзак, я выхожу из салона самолета последним. Неторопливо спускаясь, с удивлением замечая одиноко стоящую внизу трапа Рику. Она успела переодеться в туалете в мешковатые спортивные штаны и толстовку. У меня тоже есть смена одежды, но я не посчитал нужным. Меня забавляло, как во время перелета стюардессы шарахались от меня, словно от прокаженного. А женщина, которой повезло оказаться на соседнем сидении, поспешила занять другое свободное место. Пришлось накинуть пиджак на окровавленную рубашку. Кровотечение остановилось еще в Вегасе, но травмированная переносица жутко болела. Я уже молчу о глубоких рваных царапинах на лице, оставленных дикой кошкой Доусон. Они будут заживать не меньше недели. Но в данной ситуации физическая боль больше плюс, чем минус. Упрямая крошка так и не дала мне довести дело до конца, и если бы не расцарапанное лицо и сломанный нос, меня бы сейчас мучила боль совсем другого плана. Мне еще ни разу не приходилось драться за то, чтобы трахнуть женщину. Причем с самой женщиной. Даже не знаю, кто из нас проиграл в этой битве. Наверное, оба. Хотя Рика, уверен, думает иначе. «Меня ждешь, сладкая?» – спрашиваю я, вставая у нее за спиной. «Ты никуда отсюда не денешься, Престон. Поедешь сразу в участок». «Да? И где бравые защитники порядка и женской чести?» Скучающим тоном спрашиваю я, обводя взглядом летную зону. Стиснув зубы и сжав руки в кулачки, она поворачивается ко мне, задирая упрямый носик. «Черт побери, у меня дух перехватывает от яркого насыщенного оттенка ее глаз, дублирующего цвет утреннего неба над нами». Напряженные скулы девушки и шея покрыты синяками от моих пальцев, и на какой-то краткий миг в душе мелькает подобие сожаления. Она заслужила наказание, но, возможно, я слегка переборщил. Я поднимаю руку, чтобы провести пальцами по ее щеке со следами моего безумия. Рика инстинктивно дергается, как от удара, но не отступает. Защитные рефлексы все-таки работают, это хорошо. Они могут помочь в критический момент. Я касаюсь ее щеки, трогаю большим пальцем искусанные губы, наблюдая, как ярость в широких зрачках сменяется растущим удивлением, даже растерянностью. Она вскрикивает, когда я внезапно резко обхватываю ее затылок ладонью и привлекаю к себе, запечатывая рот глубоким, нуждающимся горячим поцелуем. Она, конечно, дерется, упирается ладошками в мою грудь, молотит кулачками, норовит пнуть побольнее, но я не отпускаю ее, пока у нас обоих не кончится дыхание. А потом, прижимаясь лбом к ее лбу, шумно втягиваю в опустевшие легкие кислород. «Ты больной, Престон», — еле слышно бормочет она. «Скажи, что тебя больше всего бесит, Рика. То, что я сделал, или то, что не успел сделать?» — хрипло спрошу я, облизывая губы. «Поехали ко мне, и я клянусь, что залежу все твои раны, но тебе придется сделать то же самое с моими». «Ты поедешь в тюрьму, придурок!» — рычит она на меня, отталкивая в сторону. «Сумасшедший сукин сын!» Боковым зрением я действительно вижу, как к нам приближается черный бронированный внедорожник. «Но это не за мной». «Я же говорила!» — восклицает она торжествующе. «Мне даже жаль, что ее ждет такое горькое разочарование». Схватив Рику за толстовку на груди, я рывком приближаю к себе, склоняясь и сокращая расстояние между нашими лицами до считанных миллиметров. «Так что тебя больше всего бесит, Рика? То, что я сделал, или то, что не успел сделать?» Повторяю я вопрос приглушенным шепотом, она возмущенно вздыхает, когда я провожу кончиком языка по ее нижней губе. Я слышу, как джип тормозит совсем близко, как хлопает дверца боковой двери. «Мы закончим, малышка», — обещаю я. «Непременно и одновременно. И тебе будет мало. Чертовски мало». «Отойди от нее, Престон!» — ракочет совсем близко ледяной мужской голос. «Как же вы меня все достали, долбанные обломщики!» Подняв голову, я встречаю темный свирепый взгляд высокого молодого мужчины в строгом деловом костюме. Ему слегка за 30, спортивная фигура, стильная стрижка, самоуверенный взгляд, правильные и четкие черты лица — полная линия губ, говорящая о горячем темпераменте. Ничего особенного, но женщины падки на подобный типаж. Рика снова меня отталкивает и уверенно развернувшись идет к нему, но когда тот прикасается к ее плечу, с пренебрежением скидывает и его руку тоже. Прищурив глаза, я наблюдаю за обоими, считывая язык жестов и взглядов почти мгновенно. «Где полиция, Хасан?» наступает на высокого и атлетически сложного парня Эрика. «Что за Хасан еще? Сколько у тебя мужиков в рукаве, мисс Доусон? Может, я зря вообще сюда вернулся? Есть кому твою задницу стеречь?» И, походу, парень ее не только постеречь успел. «Полиции не будет. Мы уезжаем, Эрика. Садись в машину!» Решительным тоном требует Хасан. «Как это не будет?» Потрясенно спрашивает Рика севшим голосом, недоверчиво оглядываясь на меня. Я небрежно пожимаю плечами, посылая ей снисходительную усмешку. «Я же говорил, малышка. Учись прислушиваться к словам мужчины. Однажды это умение спасет тебе жизнь». «Мы поговорим об этом позже», — стиснув челюсти, произносит парень и практически силком заталкивает упирающуюся Эрику в машину. «Мне сложно наблюдать за этим беспристрастно. Кем бы ни был этот хер в прошлом, сейчас только я могу причинять боль или ласкать мою строптивую ершистую пантеру». Через пару секунд джип срывается с места. Провожая автомобиль задумчивым взглядом, я достаю мобильный из кармана пиджака. «Ля Гвардия, мне нужна машина». Набрав номер, произношу и тут же скидываю, не дождавшись ответа.